Василий Головачев. «Реликт». Фантастический роман-эпопея в 6 книгах. Книга 2. «Пришествие». Москва. ЗАО. Издательство «Эксмо Пресс». 1998 год. Даль рухнула и пошатнулось время. Анна Ахматова. Часть 1. «Оборотень». Грехов. «Пришествие». Сигнал СОС в системе Юлии все равно, что выстрел из универсала при полном отсутствии энергозапаса. Сравнение пришло в голову без усилий, в то время как тренированный мозг Батиевского безошибочно отрабатывал режим бедствия, а руки исполняли сложный порхающий танец на панели монитора связи. Через минуту в зал станции вбежали Шубин и Георгию. «Что случилось?» — спросил запыхавшийся Шубин. «СОС», — коротко ответил Батиевский. Спутник-координатор, зависший над полюсом Юлии, уже включился в работу. По белому экрану дисплея пробежали зеленые строки, бланк сообщения. Координаты источника, привязка карты местности, характеристика сигнала. «Модуль серии «Коракл», — проговорил черноволосый, энергичный Георгио. «Откуда он здесь?» Удивился третий член экипажа станции. «Не зря». Юлия не входила в разряд колонизируемых планет. На ее поверхности была выращена всего одна станция-стационар с бункером биомеханических исследовательских систем типа «Кентавр». И для пуска и наладки систем достаточно было 3 специалистов. Корабль-матка ушел в другой звездной системе. На Юлии остался экипаж под началом исследователя первого класса Батиевского и вдруг СОС. «Где это?» — прищурился Шубин. «120 километров в горах Пегаса. Странно. Слышен только сигнал бедствия. На вызовы никто не отвечает. Погибли? И откуда на Юлии караклы? Грузолеты этого типа не способны преодолевать межзвездные расстояния. 2-3 АЕ максимум. АЕ — астрономическая единица. Средний радиус земной орбиты равен 149,6 миллиона километров». Батиевский не вмешивался в разговор. Ему все яснее становилось, что назревал спасательный рейд. На любой другой планете этот рейд был бы обыденным делом. 20-минутным прыжком на любом антиграве, но не на Юлии, по которой каждые 6 часов перед заходом и восходом светила прокатывался грохочущий вал урагана, сметая все на своем пути. А до очередного бала сатаны оставалось всего 1,5 часа. «Выводить куттер?» — спросил в нетерпении Георгию, уже направляясь к двери. «Нет», — сказал Батиевский. «Пойду я. На мастифе. Но по воздуху мы будем там через...» «Я сказал нет. Источник СОС уже в зоне урагана. Анатолий, проверь мастиф. НЗ, энергозапас, капсулу УСН, зонды. УСН — универсальный спасательный набор. Гера, ты останешься на связи». Георгий пытался протестовать, но Батиевский не повторял свои просьбы приказа 2. Через несколько минут танк-лаборатория «Мастиф», созданный для работы в бешеных атмосферах планет типа Юпитера и Сатурна, выполз из ангара, упрятанного в пещере, и резво побежал по гладкому лавовому полю на восток, навстречу глухой черной стене на горизонте, скрывавшей звезды. Минут 40 они мчались со скоростью 90 км в час, пересекая плоскогорье, держа направление по пеленгу и целеуказанием со спутника. Затем пришлось сбросить скорость, танк сразу перестал трястись и раскачиваться. Дорога пересекала полуразрушенный временем моренный вал, похожий на след древнего ледника. У бортов танка проплывали выпиравшие из-под слоя маслянистой синей почвы каменные отроги и валуны, поросшие куртинами красивых радужных перьев. Дальше дорога ныряла в узкую вади. Долину высохшей реки петляла между плоскими увалами и скрывалась в клыкастой стене горной гряды. День засыпал. Яркая голубизна неба потускнела. На западе оно было еще свежее и чистое, будто умытое дождем. На востоке клубилась сине-фиолетовая мгла, рождающая далекий глухой рокот. «Эх, сейчас сшибемся», — сказал Шубин. «Через несколько минут стемнеет, и мы потеряем перинг. Забьют помехи. Танк не куттер, выдержит». Батиевский снова увеличил скорость. «На всякий случай проверь груз и закрепи где надо». Стемнело. Первый порыв ветра подхватил песок на гребне холма и бросил на броню машины. Гремело уже отовсюду. Грохот волнами перекатывался по всему небосводу, хотя обычных для земных гроз молний не было. Шла сухая и темная ханахада, юлианская гроза. «Проверил», — появился Шубин, останавливаясь за спиной Батиевского. «Давай наденем скафандры, хотя бы легкие. Надежнее как-то. Тащи, если тебе так хочется. Я только что разговаривал с Герой. Он тебе привет передает. Говорит, чтобы не рисковал, ты у нас отчаянный». «Так и сказал», — усмехнулся Шубин, заметно успокаиваясь. «Что будем делать, шеф? Двигаться в этой теснине рискованно, а искать пристанище поздно, да и негде». «Ничего, пробьемся, пеленг слышен хорошо». Батиевский был так невозмутим и обычен, что Шубина оставили почти все его тревоги и опасения, и он даже стал воспринимать ситуацию в героическом ключе. Это была его первая прогулка по Юлии, да еще ночь, в ураган. Танк, кренясь и раскачиваясь, продолжал мчаться сквозь беснующийся мрак, гулом брони отзываясь на удары небесного грома. Столбы белого прожекторного света выхватывали из тьмы то синие откосы берега, то глыбы ноздреватого голубого известняка, то мохнатые шапки сжавшегося под напором стихии юлианского мха. Воздушные вихри подняли в воздух тонны песка и пыли, и вся эта сине-зеленая пелена вскоре скрыла за собой и близкие холмы, и каменистые осыпи, и горный кряж, видимый по ночам благодаря флуоресценции открытых руд торианита. Грохот, вой и гул ханахады достигали такой силы, что Батиевский вынужден был до отказа убавить громкость внешних звукоприемников. Один раз он попытался поискать поблизости маломальски пригодное убежище, однако напор ветра был так силен, что 500-тонная машина едва не сделала сарванагасану, одно из упражнений хатха-йоги, по образному выражению Шубина, и Батиевский решил больше не рисковать. Глубина русла высохшей реки была пока достаточной, чтобы ураган проносился над танком, задевая лишь его антенны, и хотя они едва не потеряли направление движения, следуя изгибам вади, Батиевский мало беспокоился этим, потому что ложе бывшей реки должно было привести их к горной гряде Пегаса, где ураган был уже не страшен, и где прятался в горах модуль «Каракл», подающий сигнал бедствия. Еще через полчаса Батиевский уменьшил громкость приемника, тикающего звонким сос. Цель была близко, причем, по всем данным, находилась она недалеко от русла реки. За одним из поворотов дорогу преградила неясно видимая черная масса, вершина которой уходила на неведомую высоту. Лучи прожекторов уперлись в ее подножие, высветив бугристую в складках и наростах поверхность невесть откуда взявшейся скалы. Батиевский резко затормозил, озадаченный препятствием. «Там вход!» — вскричал друг Шубин. «Витя, давай туда, видишь?» Батиевский сам заметил только что бывший сплошной скале обширное отверстие, в которое, пожалуй, пролез бы и танк. Но ведь отверстия до этого не было. Или он так невнимателен? «Ну что же?» — плясал на месте обрадованный Шубин. «Здесь и переждем грозовой фронт. Дырка такая, что и спасательный модуль пролезет, не то что наш мастиф». «Не нравится мне эта скала», — сказал сквозь зубы Батиевский. «Чуешь, какой мощный сигнал? Каракл должен быть где-то здесь. Но не в скале же. За скалой? Пройдем, увидим. Скала — хороший экран, а приемник орет так, словно перед нами сам модуль, а не скала. Может быть, он и в самом деле внутри?» Недоумевающий Шубин не нашелся, что ответить, и с минуту они молча дивились на феноменальную черную глыбу, перегородившую сухое русло. Ветер здесь неистовал вовсю, засыпая русло песком и каменным крошевом, и танк иногда качало сбоку на бок, когда ветер срывался по касательной с отполированной им спины берегового вала и набрасывался на земную машину со слепой яростью носорога. «Не пойду я туда», — решился, наконец, Батиевский, не глядя на удивленное лицо товарища. «Что-то здесь не так. Не знаю, что, но не так. Попробуем объехать». Шубин пожал плечами, радость его поутихла. «Мы же не выйдем из русла, перевернемся. Мне казалось, что ты не веришь в предрассудки». «В предрассудки не верю», — рассердился водитель. «Но и случайно появляющиеся в нужный момент проходы в скалах тоже». Он дал задний ход, и в это время громада черной скалы впереди стала крениться в их сторону, накрывая тысячетонной тяжестью. «Витя, назад, быстрей!» — успел крикнуть Шубин. Куттер мягко опустился на холм, и пятеро археонавтов молча выпрыгнули из кабины один за другого, невольно выстраиваясь плечом к плечу. Археонавт, космонавт-археолог, исследователь истории древних внеземных цивилизаций по материальным остаткам их жизни и деятельности, сохранившимся памятникам. «Бьюсь об заклад, — как говорили предки, — что храм этот появился только вечером, — сказал светловолосый гигант с выражением вечного недоумения на лице. 2 дня назад мы с Ришаром пролетали недалеко отсюда, над диким лесом, и ничего не заметили. «Ваша невнимательность, Юра, не аргумент? — спокойно сказал Ранги. Хотя я тоже не понимаю, как это зонды пропустили столь крупную постройку, ведь высота храма 100 метров. Может быть, снимки этого района материка еще не прошли обработку? То, о чем они говорили, древнее святилище, след затерявшейся в веках цивилизации, высилось перед ними гордо и величаво, будто не было наполовину разрушено временем и все еще служило своим создателем по неизвестной причине, канувшим в небытие. Собственно, святилищем эту колоссальную постройку с 2000 колонн назвали уже люди. Аборигенам она могла служить чем угодно, от тюрьмы до театра. Археонавтические экспедиции на Гиясе только что начинали свою работу, и люди не раскрыли пока ни одной тайны планеты. «Ранги, сообщи в центр, что мы на месте», — сказал, наконец, начальник группы Шустов, разглядывая строение из-под козырька руки. «Из всего, что мы уже обнаружили, храм наименее разрушен. Тут какая-то загадка. Идем в пробную вылазку. Пусть пришлют второй куттер с интровизорами и киберуборщиками». Негр нырнул обратно в кабину куттера, остальные с радостными возгласами устремились с холма к ближайшим колоннам храма, многие из которых были повалены и полускрыты многовековой пылью. «Держаться в пределах прямой видимости», — предупредил Шустов, внезапно проваливаясь в какую-то колдобину. «Юра, не спеши к славе! Ты не на соревнованиях!» «Я и не спешу», — укоризненно ответил светловолосый. «Разве я когда-нибудь не выполнял инструкций? И разве планета по безопасности не соответствует индексу АТ-0?» «Соответствует-то она соответствует», — проворчал Шустов. «Да не нравятся мне храмы, растущие как грибы». Они медленно прошли гигантскую колоннаду, миновали заваленный обломками портал прохода, равный по величине жерлу вулкану, и вошли в холодную тень коридора. «Жутковато», — подал голос 4-й археонавт, включая фонарь. «Смотрите, пыли и песка здесь почти нет». Луч света выхватил из темноты странный пол коридора, черный, в ямках и бороздах, словно изъеденный коррозией, и такие же складчатые стены. «Подождите», — негромко сказал Шустов. «Незачем заходить далеко вглубь, без аппаратуры». Он быстро прошел вперед и посветил за угол коридора. Ему открылось просторное помещение неопределенной формы. Стены, словно из разномастных каменных глыб, заросшие странными колышущимися перепонками паутины, высокий куполом потолок, с которого свисали пятнистые в прорехах полотнища и перепончатый вырост, напоминающий человеческое ухо. Под выростом располагался гладкий черный диск, окруженный десятком тонких гофрированных трубок. Пол помещения густо усеивали небольшие серые холмики с дырами на вершинах, не дать не взять, вулканы в миниатюре. Пахло здесь неприятно, незнакомо, и тишина стояла, как вода в черном омуте. Шустов постоял, посмотрел и вернулся к товарищам. «Тут впереди ритуальный зал», — сказал он, к чему-то прислушиваясь. «Далеко не расходитесь. Посмотрим и довольно. Подождем Ранги и распределим обязанности». Археонавты вошли в зал. Ранги передал известие о находке храма диспетчеру исследовательского центра, захлопнул фонарь кабины и, посвистывая, пошел вниз, разглядывая рыжие фестоны пыли на портике храма и с уважением прикидывая его размеры. Как видно, обитатели Гияса были весьма умелыми строителями и зодчими. Сколько же труда надо было вложить в постройку таких колоссов, труда и времени? У храма уже никого не было. Археонавты, очевидно, вошли внутрь. Ранги прошелся у вызывавшей трепет своими габаритами колоннады, слушаясь в долетающие из храма звуки, но голосов друзей не услышал. «Странно все-таки», — подумал он, останавливаясь. «Что-то мне мешает. Какая-то подсознательная тревога, будто я что-то забыл или упустил из виду. Что же именно?» Он поднял голову и еще раз внимательно оглядел оранжевые песчаные холмы, поросшие на макушках гиясским саксаулом, желтое небо в клочковатых зеленых облаках, тяжелую громаду храма, ощутимо придавившую почву. Ничего. В Впрочем, здесь почему-то нет ящериц, а на других развалинах пройти невозможно, не подняв их писка. Что же еще? Юра? Владислав? Позвал Ранги, посмеиваясь в душе над своими страхами. «Рррр! Слав-лав-лав!» — ответило эхо. И тут, наконец, Ранги понял, что его смущало. Храм это или не храм, не суть важно. Но к нему должны подходить дороги, и неплохие дороги. Строили-то его в местах, удаленных от горных разработок, и перевезти сотни тысяч тонн строительного камня, не оставив следа? Где эти дороги? Неужели засыпаны песком? Не может быть. Здесь даже подходов к храму не видно. Не по воздуху же переносили многотонные гранитные блоки. Ранги сделал шаг назад и почувствовал, что падает. Лабовец повел стволом и плавно нажал на спуск. «Дан!» — отозвался карабин. Змееногий мышелов свалился с дерева и остался лежать, выделяясь издали на сером фоне травы яркой пятнистой окраской. «Ловко!» — прищелкнул языком Свиридов. «Метров 700?» «Километр! Ближе он нас не подпустил бы. Беги скорей, через полчаса он начнется, и ты не успеешь с программой. Я бы не хотел стрелять в него еще раз. Ему же почти не больно. Снотворное действует мгновенно. Какая разница?» «Охотничек!» — фыркнул Свиридов, передвинул сумку с приборами на живот и рысцой побежал в распадок, стараясь не терять из виду дерево с гнездами древесных мышей. Издали оно напоминало новогоднюю елку, украшенную бриллиантовыми шарами. Лабовец лег на спину, придвинув к ноге карабин, заложил руки за голову и стал смотреть в легкое летнее небо. На быстрое оно было удивительно густо-синего цвета. Голубое око светило, только подчеркивало его синеву. Через 20 минут вернулся Свиридов и привел с собой невысокого, приятной наружности человека, одетого в вязаную безрукавку и белые шорты. В одной руке тот держал цилиндрик камеры для объемной видеосъемки, в другой — ремни антиграва. «Эрнест Геро», — представился незнакомец, наклоняя голову. «Турист», — отдуваясь, сказал Свиридов. «Вчера с земли, на Римане». «Очень приятно». Лабовец привстал, называя себя. «Вам повезло, насколько берусь судить? Ведь пассажирского сообщения с быстрой еще нет, а Риман — крейсер погранслужбы». «Едва ли это можно назвать везением», — пожал плечами Геро. «Я, в общем-то, не турист, пограничник, член экипажа Римана». Свиридов с удивлением уставился на робкого с виду человечка, потом с видимым наслаждением сел на траву. Лабовец, в свою очередь, с любопытством разглядывал нового знакомого, пытаясь увидеть в нем те качества, которые соответствовали, по его мнению, работнику пограничной службы дальразведки. С виду неловок, неуклюж, но внешность далеко не всегда отражает истинную линию характера. «Вам нравится быстрое?» — спросил Лабовец после некоторого молчания. «Красивая планета», — ответил Геро с заминкой. «Решил полетать над лесами с камерой. Знаете, здесь леса почти как на земле». «А вот он не любит летать», — проворчал Свиридов, возясь сумкой. «И из-за него я вынужден скакать галопом по всем местным буеракам». Геро поднял вопросительный взгляд. «Местная живность не любит летунов, боится», — пояснил Лабовец. «Здесь обитают милые птички». Птеральвы, напоминающие летающих крокодилов. Так что вы осторожней с полетами. Могут напасть, особенно если у вас нет оружия. Удивительное дело, но они словно чувствуют, когда нет оружия. А скорость антигравов далеко не гарантия безопасности. Ничего, пешком ходить полезно. А по какому случаю Риман причалил к быстрой? Случилась какая-то неприятность? Вынужденная остановка, сказал Геро. Видимо, это было в его характере — обдумывать каждый свой ответ. «Разве прибытие погранкрейсера всегда связывается с неприятностями?» Лабовец улыбнулся. Разговор ему нравился, как и этот мягкий, по всей видимости, человек с абсолютно нетипичной для пограничника внешностью. «Аварии и катастрофы вы считаете просто неприятностями?» «Катастрофы и аварии не в нашей компетенции. А что в вашей?» Геро повесил видеокамеру на грудь. «Все то, с чем сталкивается человек, ищущий в космосе, на Земле, по всем направлениям изысканий». «Психологический фронт», — понимающе кивнул Лабовец. «Фронт? Слово из лексикона 20 века, обозначающее линию встречи двух воюющих сторон. Я читал историю мировых войн. Занятие достойно охотника», — насмешливо обронил Свиридов, вытирая пот со лба. «И это обогатило меня некоторым военным и историческим знанием», — хладнокровно закончил Лабовец. «Хотя охотоведу оно и не обязательно. Да вы присядьте, жарко сегодня». Геро покосился на карабин у ноги Лабовица и, сложив антиграф, сел рядом. «Это был самец», — сказал Свиридов, с треском захлопывая футляр какого-то прибора из своего спецснаряжения. «Теперь нужна самка». «А чем вы занимаетесь, если не секрет?» — вежливо спросил Геро, чтобы поддержать разговор. «Биомониторингом». Мониторинг — система наблюдения за элементами природной среды в пространстве и во времени по заранее подготовленной программе. Биомониторинг — система наблюдения за биосферой планеты. «Мой товарищ эколог», — пояснил Лабовец, причем молодой и очень эрудированный. Свиридов насупился. «Он изучает стереотипы поведения животных на этой планете, что входит в функции биомониторинга». «Будет тебе», — хмуро сказал Свиридов. «Я всаживаю в животное иглу со снотворным», — невозмутимо продолжал охотник. «А он запихивает в него тьму разного рода датчиков. Вот и все». «Интересно», — серьезно сказал Геро. Лабовец засмеялся, легко вскочил на ноги и потянулся сильным телом. «Хорошо. Хотя и жарковато, конечно. Искупаться бы сейчас». «Ну что, пошли, эколог?» Свиридов молча встал. «А я видел неподалеку озеро», — заметил Геро. «Километра два отсюда. Хотите, покажу, да и сам с удовольствием искупаюсь». «Озеро?» — удивился Лабовец. «В округе на десятки километров нет ни одного маломальски пригодного для купания озера». Геро вежливо улыбнулся, не желая возражать. «Охотник!» — съязвил Свиридов, отыгрываясь. «Тебе к карабину не достают телескопа. Видите, Эрнест? Докажем этому Фоме неверующему, что у него слабое зрение, а может быть и память». Геро сориентировался и пошел напрямик через негустой, усыпанный мелкими желтыми цветами кустарник в сторону от базового лагеря экологической экспедиции. Сбитый с толку Лабовец и повеселевший Свиридов тронулись следом. Через четверть часа они вышли на край небольшой долины, окаймленной со всех сторон сосновым по виду лесом, и остановились. Перед ними во всей своей хрустальной красе раскинулось большое голубое озеро, лизавшее волнами желтый песчаный пляж. «Диво дивное!» — завопил Свиридов и первым бросился на берег, раздеваясь на бегу. «Странно!» — задумчиво сказал Лабовец, покусывая травинку. «Могу поклясться, что раньше этого озера здесь не было». Геро перевел внимательный взгляд с озера на лицо охотника, словно взвешивая его слова, и снова посмотрел на озеро, в волны которого с уханьем бросился Свиридов. «Знаете», — сказал он медленно, — «мне оно тоже не нравится. Дело не в эмоциях, мертвое оно какое-то. На Быстрой мало наземных озер, зато все, какие есть, поросли всякой растительной мелочью. Здесь же вода чистоты необыкновенной, да и птиц не видно. И песка я у здешних озер не видел». «Ну что же вы!» — кричал им Свиридов, поднимая тучу брызг. «Вода великолепная, пресная, пить можно!» Геро вдруг надел антиграф и сунул в руки Лабовицу видеокамеру. «Держите. Вам не кажется, что озеро меняет цвет? Я верну вашего товарища, а вы пока снимите всю эту картину». Он подпрыгнул и, как пущенный из пращи камень, выписал аккуратную траекторию к ныряющей голове Свиридова в сотни метров от берега, и не успел он зависнуть в воздухе, как воды озера совершенно бесшумно встали вокруг него стеной. Реакция у Лабовицы была отменной, и он отскочил прежде, чем метнувшийся к нему голубой рукав озера успел его коснуться. Дважды прогремел карабин, и наступила тишина. Последнее, что увидел Лабовец, уплывающее в небо гигантское черное яйцо, все в складках и бороздах, похожее на увеличенный в 100 000 раз грецкий орех. Вызов. Ушли вниз отвесные стены ущелья. Горизонт накренился, брызнул в глаза алым светом. Шедший впереди пенас внезапно вильнул в бок, кувырнулся и, кружась, как осиновый лист, потянул к пикам кинжального хребта. Вторая машина резко прыгнула вверх, избегая столкновения с паутиной, но гигантская, сплетенная неведомыми пауками сети, спустила вдруг сноп ярких искр, достигших пенаса. Снова перекосился горизонт. Изображение в Виоме смазалось, покрылось радужными пятнами. Грехов протянул руку и выключил проектор. «Третья попытка за последние 2 месяца», — нарушил молчание Шелгунов. «Погибли двое. Во второй машине. Водитель, пограничник и коммуникатор. Первый пенас вели автоматы. Паутины до сих пор на контакт не идут, даже в экстремальных для них условиях». «Мы же говорили со Свекольниковым». Грехов резче, чем хотелось, убрал пульт в стену кабинета, нажал кнопку «Тип секретаря» и направился к порогу. Прежде чем притворять идеи коммуникатора в жизнь, он, как старший погранотряда, должен согласовывать их с руководством. со своим хотя бы. Он что, хочет угробить контакт в самом начале? Меня в тот момент не было на станции, виновато проговорил Шелгунов, поэтому я ничего не знал об экспериментах с паутинами. Есть какая-то порочная логика в том, что паутины — всего-навсего сторожевые автоматы цивилизации Тартара. Все эксперименты ученых направлены на проверку этого постулата. Отсюда и неудачи. А у тебя есть насчет всего этого свежие идеи? Грехов задержался на пороге, покачал головой. Свежими идеями я, увы, тоже поделиться не могу. А Свекольникова предупреди, чтобы не шел на поводу исследователей. Хотя за гибель людей на Тартаре первым я спрошу с тебя, а не с директора станции. Ну и с него, конечно. Они вышли к лифту, который вынес их под купол обзорной башни базы, возвышающейся на 150 метров над дном кратера Аристарха. Голубовато-пепельное лезвие земного серпа заливало площадку над куполом мягким сиянием, скрадывающим тени и истинные размеры предметов. Площадка была пуста. Сама башня давно устарела, стала памятником традиции земных строителей, пришедших на Луну более 200 лет назад. И редко кто из сотрудников управления аварийно-спасательной службы заходил в башню в часы отдыха. «Меня почему-то частенько тянет сюда», — пояснил Грехов в ответ на недоумевающий взгляд Шелгунова. «Ностальгия по прошлым временам штурма Луны». «Мне это не дано». В голосе Шелгунова прозвучало сожаление. «Я не поэт и не лирик, но тебя понимаю. Я передам Свекольникову твои пожелания». Грехов протянул ему руку. Не успели они разойтись, как под куполом башни прозвучал сигнал интеркома. «Заместитель начальника отдела безопасности вызывает секториат». Повторяю, заместитель начальника отдела безопасности вызывает секториат управления на 13:00. Грехов переглянулся с Шелгуновым, добрался вместе с ним к залу таймфага и перенесся в здание секториата УАЗ, располагавшееся в Брянске на берегу Десны. Ровно в 13:00 по среднесолнечному времени он вошел в кабинет руководителя пограничной службы дальразведки Торренса. Кубическое помещение кабинета было погружено в полутьму, озаряемую всполохами видеоселектора. Два виома показывали пейзажи знакомых планет Солнечной системы, один отражал чей-то кабинет. Торренс, длиннолицый, длинноносый, весь словно вытянутый в длину, тронул сенсор селектора, и третий виом погас. «Проходите». Он кивнул на кресло. «Выбирайте место». Грехов коротко поздоровался с присутствующими, огляделся, заметил Пинегина и сел. Петр Пинегин был начальником отдела безопасности, то есть непосредственным руководителем Грехова уже второй год, и ровно столько же его другом. Подружил их не работа, подружил Диего Вирт, друг Габриэля с детства, хотя Диего и не работал в управлении. Пинегин был великодушен и деликатен, в меру требователен, ценил юмор. Фигуру его, кряжестую, плотную, можно было узнать издалека, по чуть косолапой медвежьей походке. При первом знакомстве Пинегин показался Габриэлю медлительным, ленивым и даже туго соображающим, но впоследствии оказалось, что это далеко не так, хотя медлительная осторожность и входила составляющей в черты характера начальника отдела. «Прошу внимания», — сказал Торренс, хотя в кабинете и без того было тихо. Голос его был глуховатый и невыразителен, но Грехов почувствовал смутную тревогу. Вызов к начальнику погранслужбы сам по себе не означал ничего особенного. Совместные совещания безопасников и пограничников были не в диковинку. Но в том, что кроме Пинегина и Грехова были вызваны все начальники отделов УАЗ, крылось нечто тревожное. Торренс повозился и выключил остальные виомы. Вспыхнул белый свет. Грехов встретился глазами с Пинегиным, и они одновременно подмигнули друг другу. «Итак», — продолжал Торренс, — «здесь все руководители отделов УАЗ и погранотряда дальразведки. Как вы уже знаете, в течение прошедшей недели погранслужбой второго сектора отмечен ряд непонятных исчезновений людей. В первом случае это произошло в системе Гамма-Единорога на второй планете системы Юлии. Во время спасательного рейда в условиях ночной грозы исчез тяжелый танк лаборатории типа «Мастиф» с двумя членами экипажа. Во втором случае без вести пропала группа археонавтов из 5 человек на Гиясе, третьей планете, системы Альфы-Единорога. В обоих случаях причины исчезновения выяснить не удалось. Спецгруппа пограничной службы второго сектора, а это специалисты высокой квалификации, не обнаружили в местах исчезновения никаких следов». «То есть совсем никаких?» — недоверчиво спросил Пинегин. «То есть совсем?» По рядам прошло легкое движение. «Но это еще не все. Вчера вечером получено сообщение от Дельты Орфея. Как видите, это уже третий сектор, планета внутреннего пояса быстрая. По счастью, единственный свидетель происшествия, некто Герман Лабовец, успел перед смертью, по комнате снова прошло движение, заснять виновника, как мы теперь полагаем, всех исчезновений, вернее, похищений. Двух мнений здесь быть не может. Мы столкнулись с проявлениями неизвестной и весьма, вероятно, разумной жизни. Посмотрите снимки. Торренс положил руку на панель своего стола-пульта и стенной виом воспроизвел перед ними один за другим объемные голографические снимки. Сначала удивительное синее озеро с купающимся в нем человеком, потом тоже озеро, сворачивающееся в полупрозрачный кокон, и, наконец, гигантское, судя по визирным меткам, черное сморщенное яйцо. Форма конечного продукта трансформации озера ничего не говорила ни пограничникам, ни спасателям, ни представителям Института внеземных культур. Торренс из-под насупленных кустистых бровей оглядел людей. Налюбовались? Ну и каковы же мнения? «Мнениями делиться рано», — прозвучал сзади Грехова знакомый голос. Он оглянулся и встретил спокойный взгляд светло-серых глаз Диего Вирта. Возникает вопрос другого рода. Созвездие Единорога бедно звездами и планетами, как, впрочем, и система Орфея. Ни на одной из планет обеих систем нет неизвестных и тем более разумных форм жизни. Открыты планеты давно и исхожены экспедициями вдоль и поперек. «Неизвестная форма жизни не обязательно должна быть планетарной», — сухо сказал Торренс. «В том, что исчезновение хотя бы последних двух человек — не случайное явление, вы убедились?» «Как я уже сказал, двух мнений быть не может. Другое дело, кто совершил нападение? Неизвестное науке хищное существо или же разумные повелители машины с колоссальными возможностями к трансформации?» Для конкретности руководство погранслужбы предложило назвать эту машину или существо, не суть важно, сверхоборотнем. Ибо превратиться в озеро так, чтобы оно для сенсомоторных реакций человека было неотличимо от настоящего, может только суперподражатель. На пульте зашелся писком зуммер. Торренс включил дежурную линию связи, виом отразил серо-фиолетовую пустыню, фиолетовое небо и двух человек в одинаковых белых комбинезонах и унтах, стоящих под прозрачным куполом станции связи. «Корабль готов», — сказал один из них. «Скоро ждать пассажиров?» «И сколько их будет?» «Около 50. Жди через 3 часа по своему ТФ-каналу». «Экипаж предупрежден?» Человек то ли кашлянул, то ли засмеялся. «Что ты имеешь в виду?» «Не разглашение тайны», — серьезно ответил Торренс. «Снова тот же смешок в рамках инструкции. Стандартно отвечаешь. Каков вопрос, таков и ответ. Не беспокойся, не в первый раз идем в поиск. Жду гостей». Человек махнул рукой. Торренс вырубил связь, мельком посмотрел на часы и нахмурился. «Вопросы есть?» «Я понял так, что все 3 случая произошли в разных звездных системах», — нарушил молчание Пинегин. «Это не вопрос, а утверждение. Если наши предположения верны, и все 3 похищения совершены сверхоборотнем, несмотря на то, что расстояние между посещенными ими системами значительны, от 4 до 11 световых лет, факт передвижения сверхоборотня в пространстве со скоростью наших крейсеров имеет колоссальное значение. Если же сверхоборотень – порождение агрессивной цивилизации, опасность настолько велика, что недооценка ее граничит с преступлением. Мы уже на собственном опыте знаем, на опыте земной культуры, что выход в космос может совершить и цивилизация, не решившая на своей планете всех социальных противоречий. Отсюда и выводы. «По-моему, пограничники подкинули нам хорошую свинью», — шепнул Пинегин на ухо Грехову. «Ситуация неординарная. Нештатные ситуации всегда необычны, а это и впрямь таит резервы неожиданности», — отозвался Грехов. Торренс посмотрел в их сторону, но прерывать не стал. «В связи с появлением сверхоборотня сегодня состоится заседание Совета Безопасности, но ситуация столь тревожна, что требует немедленных действий. Считайте, что вы уже начали операцию. В распоряжении поисковых групп, несмотря на огромные энергетические потери, связанные с широким пространственным поиском сверхоборотня, отдаются 2 крейсера А-класса «Ильмус» и «Риман». Командира «Ильмуса» Виктора Ненарокова вы только что видели». Руководителем операции назначается начальник отдела безопасности Петр Пинегин. «Основная нагрузка, естественно, ляжет на безопасников». «Что я говорил?» — шепнул Пинегин Грехову. «И на погранотряд Вирта, ибо он начинал поиск. но всем остальным начальникам служб необходимо подготовить оперативные группы по 4-5 человек из числа самых опытных специалистов. Группы должны быть укомплектованы аппаратурой и готовы к вылету в течение суток. Сбор на «Титане» у резервного ТФ-приемника. Шифр я дам. Все. Грехову, Пенегину, Вирту и ученым остаться. Кабинет почти опустел. Оставшихся вместе с названными представителями ИВК оказалось всего 6 человек. «Продолжим», — сказал Торнс, хмуря брови. «Времени до обидного мало. Начать вам придется с оповещения населения поселков, станций, лагерей, экспедиций в тревожной зоне рукава, особенно там, где уже поставлены таймфаги, об опасности свободных поисков и выходов вообще. Пусть вернут на время исследования, туристские турне и прочее. Эта часть операции должна пройти в строжайшей тайне. Объявить по всеобщей информсети о появлении сверхоборотня. Об опасности прямых контактов с ним мы не можем, по той простой причине, что это вызовет обратный эффект. Десятки, если не сотни юнцов, молодых сорвиголов, тотчас же устремятся на поиски сверхоборотня. Слово «дисциплина» не всегда в почете у юных любителей острых ощущений. И не только раскроют неведомому врагу, ну, может быть, не врагу, не знаю, наши планы и сорвут операцию, но и подставит себя под удар, защиты от которого мы не знаем. Помните о большом радиовсплеске, вспышке на солнце, случившейся 40 лет назад? Тогда в поток мощного корпускулярного излучения попали многие сооружения меркурианской и венерианской зон. Об опасности лучевой волны было передано по глобальному видеовещанию, и в результате сотни энтузиастов, самодеятельных спасателей, кто на чем мог, устремился к солнцу, тут же попадая в положение пострадавших. Торренс помолчал. Среди этих горе-спасателей был и я. Порыв их понятен, после некоторого оживления сказал Диего Вирт. Но допустить подобное в нашем случае нельзя. Хотя, честно говоря, я не верю, что тайна о появлении сверхоборотня просуществует долго. Слухи имеют обыкновение просачиваться даже сквозь вакуум быстрее света. Торренс едва заметно поморщился. Допустим, но именно поэтому и нет времени на обсуждение гипотез. Все таймфаговые станции в тревожной зоне мы, конечно, поставим под контроль. Остальное будет зависеть от вас, как нетривиально подобные заявления. Думаю, на отдел безопасности ляжет дополнительная обязанность снабжать отряды обученными работе в сверхтяжелых условиях специалистами, в том числе и исследователями. Петр, какого рода специалисты понадобятся в первую очередь? Пока никакие, ответил вместо Пенегина Грехов. Для начального этапа операции нужны люди с универсальной подготовкой, как технической, так и коммуникаторской. И у вас, и у нас таковых достаточно. В дальнейшем, возможно, понадобятся консультанты ИВК по экзобиологии, ксенопсихологии и истории. Наши мнения совпадают. Торренс встал из кресла, седой, угрюмый, кругами заходил по кабинету. Консультанты ИВК перед вами. Сергеенко, ксенопсихолог-универсал. Широкий костистый старик с прозрачно-голубыми глазами привстал и слегка поклонился. Грехов знал его давно. Нагорин, экзобиолог и врач-универсалист. Рослый, с коротким ежиком волос, врач напомнил Грехову Сташевского. Тот же взгляд из-под лобья и жесткие губы. Сташевский. На миг защемило сердце. Сташевского не было рядом уже 4 года, со дня его гибели на Тартаре. Распределить обязанности сумеете сами. Торренс остановился, услышав зуммер вызова. Быстро подошел к пульту и сердито отключил сигнал. «Я же просил не соединять!» «Детали обговорим в рабочем порядке», — подтвердил Пенегин. «В таком случае все свободны. На вас, Габриэль, кажется, возложена работа с Тартаром. Насколько она важна?» «Думаю, на время операции с ней справится руководитель группы Шелгунов. Он в курсе всех трудностей». «Хорошо. Петр, вы задержитесь на минуту». Грехов вышел первым, подождал Диего и пошел рядом. «Не ожидал, что придется работать вместе. Но задание не из простых. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». «Но там гибнут люди», — отозвался Диего, обнимая миниатюрного. Сам он был на 1,5 головы выше, Грехова, за плечи. «Если гибнут люди, это отвратительно. Понимаешь, я влип в это дело случайно. Прибыл на Риманик быстрый, обычная погранпрофилактика. И тут случай с Эрнестом Геро и Лабовицем. Можно сказать, прямо на наших глазах. Ты в отдел? Тогда нам по пути. Обещал Анне навестить ее родителей. Кстати, как Полина? Где она сейчас? Дома, готовится к родам». «Мы, наконец, решились. Поздравляю. И кого ждете?» «В этом наше желание и мнение диагноста совпадают. Сына. Поиск. Несколько дней крейсеры УАЗ и погранслужбы Ильмус и Риман пахали пространство в кубе с ребром в 10 парсеков. Все немногочисленные планеты этой бедной звездами области космоса были обследованы тщательно и придирчиво, но чуда не произошло. Разумных существ, которым приписывали создание сверхоборотня, ни на одной из планет, а также и вне планет, не оказалось. То ли сверхоборотень пришел сюда издалека, то ли маскировался столь успешно, что земная техника не могла его обнаружить, то ли гипотеза о самом сверхоборотне оказалась несостоятельной. О последнем не говорили вслух, но многие участники поиска склонялись именно в пользу этого соображения. А на 6-й день похода сверхоборотень объявился у Беты Зайца на 3 парсека в стороне от направления поиска. Разведмодуль Грехова заканчивал патрулирование системы небольшой зеленой звезды, имевшей лишь кодовый номер в звездном каталоге, когда прозвучал сигнал срочного вызова, и появившийся в Виоме Пенегин коротко сказал «Всем срочно на крейсер!». Грехов переглянулся с пилотом, и тот молча привел в действие автоматику возвращения. Через минуту они уже выводили свой иглообразный кораблик из фокуса приемной антенны крейсера, пронзив около 2 световых лет. Пока модуль отрабатывал команды «Финиш робота», Грехов любовался корпусом «Ильмуса», излучающим ровный оранжевый свет. В настоящее время походный диск корабля оброс 6 лепестками силовых антенн и напоминал исполинскую ромашку. Крейсеры А-класса создавались как аварийно-спасательные корабли и корабли сверхдальней разведки. Они сами могли создавать мнимые коридоры, основы мгновенной таймфаговой связи. Но в то время как система стационарной ТФ-связи имела и передатчик, и приемник, разнесенные на необходимые расстояния и все время поддерживала открытые каналы между ними, крейсеры создавали векторные коридоры, по которым и передвигались они сами, и корабли маневренной разведки в пределах 2-3 парсеков. А поскольку для поддержания векторного коридора требовалось энергии на порядок больше, чем двустороннего, крейсеры были мощными кораблями. Диаметр диска «Ильмуса» достигал 3 километров, корпус «Римана» — двойной конус, был в 1,5 раза крупнее. Один за другим вынырнули ниоткуда модули других групп, мелькнули и пропали беззвучные вспышки инверсионных переходов. Импульс втянул все аппараты в ангар и погасил маяки. В экспедиционном зале, где уже сошлись командиры поисковых групп, Грехову, стала известна причина срочного сверстывания поисков. Сверхоборотень снова показал зубы, причем буквально под носом у экспедиции. Объявился он у Беты Зайца, звезды, известной землянам под названием Арнеп. Эта небольшая желтая звезда имела 7 из 4 планет. Одна из них, покрытая карликовыми лесами, пользовалась славой курорта и заповедника. Именно на ней сверхоборотень и показал еще раз свои возможности. Он опустился вблизи Северного полюса. Когда и как он там появился, не видел никто. Ни отдыхающие, ни многочисленные планетарные службы, ни астрономические станции. Факт тот, что проник он на планету незамеченным и изобразил нечто вроде разбитого космического корабля, который и обнаружила семья Стенсонов. Первым его увидел 6-летний Иво и рассказал отцу. Вдвоем они смело пошли на штурм древней межзвездной развалины. Были уверены, что корабль оставлен нарочно, как памятник погибшим, и... Миссис Стенсон видела все со стороны и успела сделать несколько снимков разбитого корабля, а также поймала момент, когда он внезапно свернулся в чудовищное черное яйцо. Ее нашли потом возле Триера, пораженную неизвестным видом лучистой энергии. В сознание она так и не пришла. «Каким же образом узнали, что именно сын первым заметил сверхоборотня?» — спросил Грехов. «Инфор», — коротко ответил Сергеенко. Миссис Стенсон была корреспондентом агентства передачи новостей и успела записать несколько фраз для репортажа. Случай уникальный. «Здесь много непонятного», — проговорил Диего Вирт. «Во-первых, сверхоборотень допустил явную ошибку, не подождав, пока третий свидетель его открытия не войдет в него. Во-вторых, стартуя, он вдруг оставляет следы. Голограф с его изображением и инфор, что является для него прямой утечкой информации». «Все это указывает либо на узколобость автомата, в таком случае сверхоборотень, всего лишь автомат, действующий по программе, либо на странность логики существ, создавших его и не боящихся, что их раскроют, если они сами находятся на его борту. Но тогда получается явное противоречие между их техническим потенциалом и логикой действий». «Может быть, — сказал Грехов задумчиво, — сверхоборотня кто-то спугнул? Отсюда и его ошибки. Торопился». «Допустим, согласен, могли испугнуть, но ведь и на Быстрой, и у Дельты Орфея произошло то же самое. Третий человек, не попавший в загадочные апартаменты сверхоборотня, успевает заснять его, и снимки эти доходят до нас. Совпадение? Это можно проверить. Пинегин повернулся к пульту команд. Я дам запросы на Быструю и на Арнеп-3. Какие события происходили там во время похищений? Он набрал шифр и отдал приказание инженерам связи корабля. Потом повернулся к остальным. Продолжим. У Беты Зайца нам делать нечего. Местные власти собственными силами прочесали планету и окрестности звезды. Сверхоборотня там, естественно, не оказалось. У кого есть предложения? Рабочие гипотезы? Оборотень действует рядом с нами, а мы его не видим и не знаем, что он предпримет в следующую минуту. Мнение Диего мы выслушали. Кто еще? Непонятно также, почему именно человек заинтересовал его, сказал сосредоточенный Нагорин. Сравнительно недалеко, в нескольких парсеках, есть система, населенная расой Орелоуха. Или то, что сверхоборотень наткнулся на землян, случайность? Но самое поразительное, ни одной попытки вступить в контакт, ничего похожего на научное исследование. «Мы избаловались», — усмехнулся Сергеенко. «Все нам доступно, мы кажемся себе могучими и непобедимыми, галактику считаем собственным двором, и в результате появляется сверхоборотень и на своем языке поясняет, нет, ребята, космос — это не увеличенная до бесконечности Земля, это иное качество, и населен он такими существами, логика жизни которых принципиально отличается от человеческой. А может быть, причина похищения, наоборот, столь банальна, что наш увлеченный высокими материями ум просто пропустил готовое объяснение? Например, людей ловят для приготовления особого деликатеса», — предложил Нагорин без тени юмора. «Контакт, но, так сказать, чисто гастрономический. Разве первый раз мы спотыкаемся о свои заблуждения? Вспомните Тартар». «Сергеенко вовремя упомянул Тартар», — подумал Грехов. «Не лишний вспоминать Тартар почаще. Там остался Сташевский и многие другие. Я помню страх и боль. Я дважды воскресал после Тартара. Тогда я был просто исполнителем, а теперь мои ребята, безопасники, не намного моложе меня, идут туда выполнять то, что не выполнил я. И теперь я понимаю Кротоса, который не выдержал нервной нагрузки руководителя и ушел из правления. Я помню Тартар, и потому что не забывал его, забывать его нельзя. Для меня он надолго останется точкой отсчета времени взросления. Но если там мы споткнулись о собственное незнание, что оправдывало нас социально, то теперь мы не имеем права споткнуться, ибо никто и ничто нас не оправдает, пока гибнут люди. «Все мы помним Тартар», — Пинегин рассеянно пригладил прядь русых волос на лбу. «Если у вас нет предложений, то послушайте мое. Пока Риман обследует окрестности Арнеба, у нас есть шанс опередить сверхоборотня». Торренс вопросительно поднял брови. «Как?» «Первое появление сверхоборотня предполагается в гамме единорога, так?» «Потом была альфа-единорога, потом дельта-орфей, наконец, бета-зайца. А теперь соедините эти системы линий. Что получается? Идеальная прямая, вектор, идущий откуда-то из внегалактического пространства. И если это не случайное совпадение, то следующего появления оборотня следует ждать у одной из звезд Зайца», — закончил Диего Вирт, проделав в уме быстрый расчет. «У Теды Зайца», — согласился Пинегин. «Конкус, красный карлик с единственной геоподобной планетой. Теперь давайте обсудим план действий». «Задача усложняется», — думал Грехов. «Предстоит, наверное, блокировать целую планету. Хватит ли двух наших крейсеров и полусотни модулей? Что, если предположение Петра не отражает истины? Что тогда? Где искать сверхоборотня? И кто он? Пришелец из глубины метагалактики? Случайный гость? Или, наоборот, хозяин?» Он невольно посмотрел на черный провал главного виома, открытого на бедную звездами область пространства. Ильмус плавно изменил ориентацию и замер перед прыжком, пока автоматы рассчитывали тончайшие процессы таймфагового режима. Засада. Невидимой и неслышимой тенью модуль скользнул над сплошным морем тумана, окунулся в него целиком. Едва ощутимая дрожь корабля ушла в корму. Он медленно и плавно развернулся в положении финиша и замер. Пилот включил обзорный виом и словно водопад мутного молока хлынул в рубку. Туман был непроницаем. Грехову показалось, что он одновременно ослеп и оглох. Он даже протер глаза и потряс головой, избавляясь от наваждения, но это длилось лишь несколько мгновений. Туман заговорил. В его речи слышались вздохи, тяжелые шаги, мокрые шелесты, шлепки по воде и долгое булькающее пыхтение. Утро в этом мире без конца и без начала уже наступило. Серо-белое и безотрадное. Но рассеять туманный слой, плотный, как желе, было не в силах. Модуль оказался в белесом нигде без неба и земли. Лишь виом спутника-сторожа, сброшенного перед посадкой, показывал над сплошным плесом тумана изломанную дугу горного хребта, словно плавающего в воздухе невесомой громадой. Грехов представил, как на планету сейчас со всех сторон садятся корабли десанта, и унял поднявшееся было волнение. В ходовой рубке, кроме него, располагались еще 11 человек и пилот, поэтому рубка представляла собой зрелище странное и не радующее глаз, особенно для пилота Саши Леха. Но если бы можно было сюда впихнуть еще десяток оперативников, Грехов сделал бы это, не задумываясь, так как модули садились на расстоянии в 500 километров друг от друга, и 12 человек для контроля гигантского квадрата суши в 250 тысяч квадратных километров было слишком мало, несмотря на отличное техническое оснащение групп. Даже сотни человек, наверное, было бы мало. Риман, всадив свои засадные отряды, умчался к земле за помощью. Но успеет ли он до появления сверхоборотня, никто не знал. «Сначала небольшой инструктаж», — сказал Грехов негромко. «Касается всех, руководителей патрульных групп тоже. Вся карта нашего квадрата...» Он включил проектор и развернул цветную объемную карту района патрулирования. «Группе Шебранна. Район от западного склона хребта до Чироки озера». Рубиновые линии отчеркнули на карте квадрат группы. «Группе Танича. От реки Воскрешения до цепи... Морен Форта Надежды. Дальше иду я. Особенно внимательным надо быть тебе, Алеша. У тебя там туристский кемпинг, и хотя люди предупреждены, все будет как надо, командир». Грехов поморщился и запнулся. Тонкое живое лицо его стало непривычно хмурым и неприветливым. «Люди предупреждены, но риск не уменьшается, причем риск смертельный. Конкретных примет сверхоборотень не имеет, поэтому о любых, пусть самых неожиданных ассоциациях немедленно сообщайте мне. Главное — упредить оборотня, найти его прежде, чем он успеет поймать очередную жертву. Хочу предупредить также. Знаю, стрелять вы умеете, так вот стрелять только в случае прямой угрозы для жизни. Понятно?» «Понятно», — ответил за всех скучающий Шебран. Грехов внимательно посмотрел на него, но промолчал. Он обратил внимание на поведение пограничника еще на крейсере. Шебран работал у Вирта. Ничего существенного о его характере Грехов не знал. Но помнил предупреждение Диего, что Шебран — пограничник опытный, хотя и не без некоторой рисовки. Что ж, поживем — увидим. Теперь экипировка. Грехов кивнул. Пилот вскрыл в полу рубки люк багажного отсека. Антигравы. Лех опустился вниз, и через минуту манипулятор подал из-под пола связку ремней крест-накрест, скрепленных квадратными пряжками излучателей. Экзоскелетные пленки. Лев достал ворох коричневых толстопленочных костюмов, увеличивающих силу человеческих мышц. Рации и оружие. Рации представляют собой дырчатые шлемы с наушниками. Оружие — пистолеты «Универсал», привлекающие внимание хищной и грозной красотой. Вылет через полчаса. Сейчас всем полная медицинская профилактика, без исключений. Еще раз спрашиваю. Всем все понятно? «Яснее ясного», — сказал Шебран. «Одно непонятно. Зачем нам экзоскелетон? Лишний вес. Мы и сами не хлюпики». У Грехова сузились и расширились крылья тонкого носа. Несколько секунд он молчал, потом неожиданно усмехнулся. «Лишний вес, говорите? Подойдите ко мне». Шебран пожал плечами и протиснулся между креслами к пульту управления. Он был на две головы выше и чуть ли не вдвое шире командира, и Грехов снова усмехнулся в душе, зная, насколько обманчив его мальчишеский вид. «Вот моя рука. Согните в локте. Так. Возьмите мою... упор в ладонь, а теперь попытайтесь пережать мою руку вниз». Шебран откровенно улыбнулся, оглядываясь на оживившихся товарищей, которые придвинулись ближе, ожидая необычного состязания. Забара и Лех, знавшие силу командира, переглянулись. «Начинайте», — кивнул Грехов. «Смелее». Шебран осторожно нажал, боясь сломать хрупкую по сравнению со своей руку Грехова. Тот даже не пошевелился. Тогда он нажал сильнее. Никакого результата. Покраснев от досады, пограничник напряг мышцы в полную силу, рука Грехова и он сам казались отлитыми из металла. «Все?» — буднично спросил начальник отдела, будто вовсе не он сопротивлялся мощному натиску соперника. Потом медленно оттеснил руку Шебрана влево и дожал. Теперь понятно, зачем экзоскелетон? Красный злой Шибран вскочил с пола, растирая запястье правой руки. Во взгляде его читалось недоумение. Вы, наверное, заранее надели на себя экзопленку. Обыкновенный рабочий костюм. Кстати, вешу я при моем росте 100 с лишним килограммов. А виновата в этом феномене мое детство. Наверное, мало кто из вас помнит аварию на Дерском. Я родился на этом корабле и 10 лет рос в поле тяготения, в 3 раза превышающем земное. Ну ладно, это все дела давно минувших дней. А усилители силы мышц нам очень могут пригодиться, потому что никто не знает, во что или в кого превращаются сверхоборотни. Забара и вы, Шибран, останьтесь. Группу Шибранна поведете вы и Вадари. Пожалуй, так будет лучше. Сам он пойдет со мной. Если нет вопросов, в дескамеру. Ходовая рубка постепенно опустела, груда снаряжения на полу растаяла. Грехов подождал, пока закроется люк, и посмотрел в лицо Шибранну. Мне не нравится ваша амбиция. В деле, которое нам предстоит, слишком много неизвестного, поэтому я не имею права рисковать, посылая старшим патрульной группы несдержанного человека. Пограничник побледнел, уши его, наоборот, вспыхнули. «Я мог бы вообще отстранить вас от операции», — продолжал Грехов холодно. «Но, во-первых, катастрофически не хватает людей, а, во-вторых, за вас поручился Диего Вирт, а я ему верю». Габриэль отвернулся и щелкнул пальцами, переводя взгляд на пульт. Пилот понял, что нужна связь с крейсером. «Пойдемте со мной», — закончил командир отряда. «Все, что я говорил на инструктаже, вы обязаны выполнять безоговорочно. И мой вам совет — не щеголяйте своим послужным списком и не делайте вид, что вам сам черт не брат. Это не принято даже среди стажеров. Вы поняли меня?» Шибран молча отвернулся. «Крейсер на связи», — сказал Олег. «Конец первой дорожки, первой кости».